о славе. По западному радио передали интервью правдеца. «Я человек не тщеславный», — сказал учитель. «Но сейчас я хотел бы быть знаменитым». «Я тебя понимаю», — сказал Крикун. «Боже, ты видишь? Плачу. Могу на колени встать. Пошли мне, Боже, удачу. Хочу знаменитым стать. Ты знаешь, я не тщеславен и не корыстолюбив. Я равнодушен к славе, доволен уж тем, что жив. Мне слава нужна для дела. Давно я о нем молчу. В душе моей накипело, я в морду им дать хочу. Мне слава нужна для силы, как молоту нужен пар. Чтоб крепче им влепил бы, чтобы тверже был мой удар».